Казалось, правительство не имело ни права, ни возможности мириться с подобным положением. И тем не менее, после долгих размышлений Столыпин дал указание не давать делу никакого движения. Выйдет слишком большой скандал, а теперь мы не можем допустить себе подобную роскошь. Может быть, после, да и роль Азефа в этом случае нам придется вскрыть, а он нам нужен. Лучше не будем трогать. Имейте только его в виду. Заботой о бережении Азефа Столыпин был тоже проникнут, а потому высокопоставленного помощника в деле организации цареубийства не тронули. Позднее же, когда роль Азефа вскрылась, трогать стало совершенно невозможным. Разве можно было рассказать публично, что почти член Совета министров в деле подготовки цареубийства сознательно помогал боевой организации, руководителем которой был агент полиции, действовавший под контролем самого председателя этого Совета министров? Можно было примириться со всем, что угодно, только не соглашением подобных в полном смысле слова убийственных данных. Фамилия этого лица остается невскрытой до сих пор. Герасимов и теперь не считает возможным назвать ее для печати. Но и не называя этой фамилии, можно составить достаточно ясное представление о богатстве связей, которыми в это время располагала боевая организация, и которые могли бы при случае быть пущены в ход не для игры, подобной той, которая велась Азефом вокруг ревельских планов, а для серьезного предприятия. Ревельские торжества сошли благополучно. Все были довольны, царь и Столыпин, политическими результатами свидания с английским королем, Герасимов полученными наградами. Азеф больше всего тою сотню тысяч рублей, которые поставили в забронированный фонд боевой организации из сумм черджуйского казначейства. Переправу этих сумм из Туркестана в Петербург Азеф закончил как раз около этого времени. Но Ревель был далеко не последней картой в игре Азефа. Немедленно же после окончания ревельской кампании Азеф стал торопиться с отъездом за границу, на что согласие Герасимов ему дал еще заранее. Теперь у Азефа были свои особые причины спешить с этим отъездом. В самый разгар подготовки к ревельской кампании из-за границы пришло сообщение о том, что там намечается возможность организовать покушение на царя совсем иным путем и с очень большими шансами на успех. Сообщение это, конечно, было прежде всего передано Азефу, который немедленно отправил своего помощника Карповича для выяснения обстановки. Известия, которые приходили от Карповича, внушали радужные надежды, и Азеф спешил сам на место подготовки больших событий. С Герасимовым Азеф прощался, как прощаются перед разлукой навсегда. Он говорил, что устал и хочет уйти на покой, а потому в ближайшее же время отстраниться от активного участия во всех партийных делах. Вот бы только ему удалось реабилитироваться от выдвинутых против него Бурцевым обвинений, чтобы иметь возможность жить спокойно, не опасаясь нападения со стороны революционеров. Свою активную работу в качестве агента полиции он теперь ликвидировал совершенно. Вполне определенно он говорил, что к ней больше не вернется, и только почти в форме личного одолжения обещал время от времени писать о наиболее важных событиях из жизни Центрального комитета. Материал для информационных докладов Столыпину, к которому Азеф положительно питал нечто вроде личной симпатии. Жалование Герасимов обещал ему высылать, пока будет на то формальная возможность, но смотрели на это жалование больше как на пенсию за услуги, оказанные в прошлом. Едва ли нужно прибавлять, что во время всех этих подпольных разговоров Азеф ни одним намеком не дал Герасимову понять,